как дым. Когда-нибудь, и как дознаться об этом дне, мне будет не за что держаться. Я буду вне своих сегодняшних фантазий, метаний, дум. Из первой выпавшей оказии, как дым, уйду. И, растворившись в небе маревом, возникну вновь, чтоб в версии слегка подстаренной нести любовь.